Правило номер 7. Компании, полные драйва, совершают много ошибок. They really do. Так и есть. And they're proud of it. И они гордятся своими ошибками. The issue we've got to realize. Мы должны понимать вот что. Is that nobody. Никто. And I repeat, nobody. Я повторяю, никто. Gets it right the first time. Не может сделать все правильно с первого раза. Heck, most of us don't get it right the second, third, or fourth time either. Большинство из нас не могут все сделать правильно ни со второго, ни с третьего, ни даже с четвертого раза. I love what Winston Churchill said about failure. Мне очень понравилась фраза Уинстона Черчилля о неудачах. He said, success is the ability to go from failure to failure without losing your enthusiasm. Он сказал, что успех — это возможность идти от одной неудачи к другой, не теряя энтузиазма. As business gets faster. С ускорением движения бизнеса. And times get crazier. И с тем, насколько более сумасшедшим становится наше время. You're gonna be making more mistakes. Вам придется делать больше и больше ошибок. Management is all about making decisions. Потому что суть менеджмента в том, чтобы принимать решения. With imperfect and incorrect information fast. На основе неверной и несовершенной информации, причем делать это нужно очень быстро. I love what Ted Turner, the founder of CNN, said about decisions. Мне очень нравится фраза Теда Тернера, основателя CNN, по поводу решений. He said that it's better to make a bad decision. Он сказал, что лучше принять неверное решение, than no decision at all. Чем не принимать решение вовсе. Even though I wouldn't agree with that 100%. Я бы не на 100% с ней согласился. Understand that if we don't make a decision. Но нужно понять, что если мы не принимаем решений, for sure we're condemned. Тогда мы сами себя сковываем. We're stuck in the past. Потому что мы остаемся в прошлом. We're not moving forward. Мы не движемся вперед. However, if we're making decisions, но если мы принимаем решения, and we make mistakes, и ошибаемся, so what? Ну и что? It's not the end of the world. Не конец света наступает после этого. And nobody's gonna remember it in the future anyway. Most of the bad decisions and mistakes that you make. Большинство ошибок и неверно принятых решений в любом случае никто не вспомнит в будущем. So you make a mistake. Допустим, вы ошиблись. Deal with it quickly, fix it quickly. Тогда быстро исправьте свою ошибку. And then move on. И двигайтесь вперед. Understand also that this is a learning process. Поймите, что это всего лишь процесс обучения. I like to make mistakes. Я обожаю делать ошибки. I really do. Действительно, так и есть. I celebrate it in my company. Каждую ошибку я в своей компании приветствую. Now, most people think I'm nuts when I say that. И когда я это говорю, большинство людей считает меня сумасшедшим. I think they're nuts for not implementing it. А я считаю, что они сошли с ума, потому что не делают так, как я. Why? Почему? If my people are making mistakes, потому что когда мои сотрудники совершают ошибки, at least they're in action. Я понимаю, что они хотя бы что-то делают. At least they're in motion. По крайней мере, они что-то предпринимают. And if I'm lucky, they're thinking. И если мне повезет, то они при этом еще и мыслят. And using the brain is almost a lost art in our pre-programmed world. А, к сожалению, в нашем запрограммированном мире использование мозга — это забытое искусство. Now, of course, we're not talking about making the same mistake twice. That's different. Конечно, мы не говорим о ситуации, когда одна и та же ошибка повторяется несколько раз. And silly, careless things. I'm not talking about that either. Или о каких-то ошибках, допущенных по невнимательности. Understand that companies get drive from mistakes. Поймите, компании получают драйв из ошибок. Now you might think, well, how is that possible? Возможно, вы спросите, а как это возможно? Very simple. Все очень просто. Mistakes help add energy to an organization. Ошибки помогают добавить энергии в компанию. Because everybody is trying to move forward. Потому что все пытаются двигаться вперед. And will try because they know they're not going to get killed if they screw up. Они пытаются что-то сделать, потому что знают, что им не грозит смерть в случае ошибки. Also realize that mistakes lead us to experience. Поймите также, что ошибки формируют наш опыт. And experience leads us to better choices. А опыт помогает в будущем принимать более верные решения. And ultimately that gives us better results. Что приводит к лучшим результатам. Make mistakes. Ошибайтесь. It'll help drive your company. Потому что это поможет наполнить компанию драйвом.